Часть четвертая. Сорвав цветок и спускаясь со склона горы, Кауру увидел тонкий луч света, шедший от крыши одного из домов. Каменная крыша такого же, как и грунт света, медленно рассыпалась. Крыша не должна была ничего отражать, но Кауру, сощурившись, все-таки стал высматривать источник света. Приглядевшись, он увидел, что в тесно застроенном поселке на одном из стоящих в два ряда домов на обветшалой крыше из красного кирпича была установлена черная пластина прямоугольной формы. Вероятно, ее стальные края и уловили лучи заходящего солнца. Эта черная пластина как-то очень необычно сверкала среди крыш, поражала ее новизна. Дом-то ведь совсем обветшал. Даже издалека было видно, что это солнечная батарея. Она могла обеспечить достаточным количеством энергии весь дом. Кауру подумал, что если бы в этом поселке такую систему установили на всех домах, то столбы, выстроившиеся вдоль дороги, потеряли бы всякую значимость, но сколько он ни смотрел, на других домах подобной системы не обнаружил. Только на одном доме в поселке стояло это специальное оборудование. Кауру говорили, что Кеннет Росман оборудовал свой дом под лабораторию, и в таком случае нет ничего необычного в наличии солнечной батареи. Кауру осторожно положил цветок на колени покойнику и, проходя сквозь лабиринт переулков между домами, стал отыскивать дом, на крыше которого была установлена солнечная батарея. Со склона он ясно видел свою цель, но, заплутав в этом лабиринте и потеряв ориентир, заметался. Кауру остановился в растерянности перед стеной. Он, похоже, сам того не заметив, зашел в дом и оказался в коридоре. Ветер, задувавший сквозь щель в стене, завывал, словно флейта, беспорядочно носился по помещению, кружился у ног Кауру. Казалось, что ему аккомпанирует племя индейцев, а может быть, это кричит какая-то птица или шелестят ветви деревьев. Подавив страх, Кауру прислушался. Определить, откуда идет шум, было невозможно. То казалось, что где-то далеко раздаются человеческие голоса, а в следующий момент, что кто-то шепчет прямо над ухом. Сиплый мужской голос. Приглушенная речь раздавалась справа от стены. На мгновение прервавшись, голос вновь возникал уже слева, словно его доносил ветер. Голос и флейта звучали в пространстве. Когда ветер задувал сквозь провал в стене, все начинало вибрировать. Кауру внимательно вслушивался, собрав воедино все пять чувств. Постепенно он начал понимать, откуда исходит этот неясный звук. Приглядевшись, он нырнул в дыру в стене. Здесь начинался другой мир. Незнакомый, какой-то искусственный запах плыл по окруженному полуразвалившейся стеной пространству площадью примерно в 20 квадратных метров. В углу комнаты Кауру увидел кровать, сделанную из железных трубок. Простыни и одеяла на ней не было, из матраса торчали две пружины. У кровати стояла массивная деревянная тумбочка, а рядом с ней, друг напротив друга, два шезлонга, больше уместных на пляже, чем здесь. Настольная лампа каталась по полу. Видавший виды кожаный чемодан, скошенный на бок, стоял прислоненный к тумбочке. Встроенная полка сломалась, и все, что на ней стояло, теперь накренилось. Под полкой лежали стопками толстые тома. Все в комнате находилось в шатком равновесии. Вынь одну книгу с полки, сдвинь на 1 сантиметр тумбочку, к которой прислонен чемодан, и все рухнет по принципу костяшек в домино. Доносившийся непонятно откуда хриплый мужской голос стал шептать что-то прямо над духом. Кауру отпрыгнул, словно его пихнули, глаза его забегали во все стороны. Никого не было. Голос тут же смолк, и Кауру услышал непрекращающийся стрекочущий шум. Взгляд его упал на пространство между тумбочкой и стеной. Он увидел там провод и только сейчас заметил, что на тумбочке стоит приемник. Контакт был очень плохим. Кауру взял за провод и подергал им во все стороны. Шум сразу прекратился, и мужской голос стал ровным. Голос звучал на фоне однообразного гитарного аккомпанемента. Это, без сомнения, была радиотрансляция. Мужчина, похоже, пел что-то блюзовое. Как понял Кауру, это была песня о давно прошедшей любви. Кауру наклонился и отрегулировал звук, уменьшив шумы. Значит, источник этого непрерывистого, принесенного ветром голоса был здесь. Радио почему-то оставалось включенным в сеть и продолжало ловить волну. Невозможно было и представить себе, что в эти развалины по проводам подается электричество. Вероятно, электричество вырабатывалось солнечной батареей на крыше, Если бы она не действовала, то вряд ли нашлось бы объяснение тому, что радио до сих пор играет. Каору еще раз проверил провод, подергав его, попробовал отрегулировать звук. Ошибки быть не могло, откуда-то поступает электричество. «Так, теперь пойдем дальше», — подбадривал себя Каору. Мысль о том, что крыша этого дома, в отличие от остальных развалин здесь, в пустыне, устроена по последнему слову современной науки, почему-то придавала решимости. В одной из стен была дверь, ведущая в следующую комнату. Каору дотронулся до ручки, и дверь легко отворилась. За ней оказалось небольшое помещение, из которого, по-видимому, можно было попасть в подвал. Конец лестницы, ведущий вниз, утопал в непроглядной тьме. Ну, пожалуй, не совсем непроглядной. Со всех четырех сторон дверь окружали еле заметные полоски света. В подвальном помещении была зажжена лампа. Горит лампа. Каору все не мог убедить себя в этом, вероятно, как и в случае с приемником, ее просто забыли выключить. Каору начал медленно спускаться по лестнице. Уже перед дверью в подвал он закрыл уши руками и попытался представить себе комнату. Звуков не было. Присутствие человека не ощущалось. А проникавший из-под двери свет, более слабый, чем казалось до этого, был еле-еле заметен. Каору постучал, почувствовав, что, возможно, поступает глупо, не дыша повернул ручку и вошел. Свисавшая с потолка единственная лампа кое-как освещала помещение. Правда, кроме этого, из центра комнаты исходило специфическое свечение, символ развития цивилизации. Для чего использовался подвал, стало понятно сразу. Посреди комнаты был устроен кабинет с установленным в нем компьютером. Именно от его дисплея исходило свечение. Согнувшись над экраном, Каору заметил лежавший рядом с компьютером шлем с массой электронных приспособлений внутри и снаружи. В детстве Каору имел дело с подобными устройствами, играя в виртуальные игры. В последнее время их почти не использовали, и Каору вдруг охватило чувство ностальгии. Рядом со шлемом лежали подсоединенные к компьютеру перчатки, но Каору даже не притронулся к ним, а уставился прямо в экран. На экране, словно реагируя на приближение человека, стали возникать буквы «Welcome». То, как буквы одна за другой возникали на экране, выглядело абсолютно по-детски. Могло показаться, что это какая-то детская шутка. По-видимому, существовала какая-то функция, позволявшая компьютеру распознавать стоящего перед экраном человека. Преодолев нахлынувшее замешательство, Каору стал медленно опускаться на стул рядом с дисплеем. Устроившись, наконец, на сиденье, он вздохнул и спросил у компьютера: «Ты кто?» Машина ничего не ответила, вместо этого на экране появилось изображение какой-то местности. По дикой пустыне гулял ветер. Земля изобиловала неровностями. Картинка сместилась. У Каору создалось впечатление, что человек, глазами которого он сейчас смотрит, бежит по пустыне. Казалось, он скользит по поверхности. То появляясь, то исчезая, впереди замаячили очертания поселка. Где-то он уже это видел. Изображение не походило на то, что он видел здесь, но Каору почувствовал, что действие происходит в Уинсроке. Поселок занимал меньше территории, чем теперь, виднелось только несколько домов. Все они были не каменными, а деревянными. И если бы не гора на заднем плане, вряд ли можно было бы понять, что это Уинсрок. Сколько же лет назад это происходило? 100? Нет, гораздо больше. Людей не видно, и нет никакой зацепки, что это за эпоха. А это, собственно, фильм? Вопрос напрашивался сам с собой. Не особо похоже на компьютерную графику. Скорее напоминает видеоизображение. Очень похоже на видеозапись, но даже если она сделана хотя бы 100 лет назад, то изображение не могло быть таким четким. С помощью специальной технологии воспроизвели облик Уинсрока 100-летней давности. Но картинка выглядела совершенно реальной. Изображение на экране было двухмерным, а вот звучание явно объемное. Внимание Каору постепенно переключилось на сверкающий шлем и перчатки, лежавшие рядом с экраном. Его, наконец, осенило. Чтобы получить трехмерное изображение, я должен надеть шлем и перчатки. Он надел шлем и натянул на руки перчатки. Чтобы обозревать пространство на 360 градусов, ему достаточно было только вертеть головой. Изображение развертывалось у него в мозгу. Стук лошадиных копыт за спиной приближался. Невероятная реалистичность происходящего ударяла в мозг. Кауру чувствовал вибрацию земли, сотрясаемой бегущими сзади лошадьми. И хотя на нем были ботинки, он чувствовал впивающиеся в ноги колючки кактусов. Его подстегивали человеческие крики, теплый ветер дул в затылок. Ему захотелось пить, пот тек по всему телу. Сзади на него надвигалась грозная тень, а он все гнал и гнал вперед. Когда он, не выдержав, обернулся, то увидел скачущих верхом индейцев с украшениями из перьев на головах. «Так они меня прибьют!» Кауру рванулся в сторону, пытаясь оторваться от преследователей, но тут чья-то сильная рука схватила его за талию и потащила вверх. Переживание было абсолютно реальным. Кауру казалось, что он ощущает запах пота и земли. Мгновение, и он уже сидел на лошади. Он спрашивал себя, не сон ли это? Но, схватившись, чтобы не упасть за спину сильного индейца, увидел свисающую с плеча, как украшение, гирлянду скальпов. Один из них был совсем свежим, кожа на внутренней стороне еще не успела высохнуть. В лицо ударил едкий запах крови. В глазах потемнело, голова откинулась назад. В этот момент распалась грань между реальным и нереальным мирами.